Костер мы разожгли на небольшой полянке и еле дождались, когда появится первая горячая зола, в которой можно будет испечь камыш. А потом также еле дождались, пока он испечется. И еле его обжигая, сурчая, пачкаясь золой, по крайней мере, когда я глянул на Таньку, сидевшую, скрестив ноги по другую сторону огня, то у нее все вокруг губ было грязным. Судя по тому, как она засмеялась, у меня тоже. То ли нам с голоду показалось, то ли камыш и вправду был вкусным, но мы слопали весь. Я хотел было заначить немного, но Танюшка настояла на том, что утром он остынет и будет невкусным. Откуда она это знала, представления не имею, но я легко с ней согласился, и мы доели печеные корешки. «Еще 2 дня и дойдем», — оптимистично заявила Татьяна. Я кивнул, подумав, а куда дойдем-то, интересно, а вслух попросил: «Спой, Тань». Она ни секунды не отнекивалась и не ломалась. Посмотрела на меня через огонь, а потом перевела взгляд на угли. Я хорошо помню эту ночь, костер на полянке и тихий, но мелодичный и ясно слышный голос Танюшки. Я не говорил, что спеть, но она догадалась сама. Подумать что-нибудь не то. Не смотри.